А маг 1. Не случившееся будущее или снимая маски. Неопределенное время. База стратегической интервенционной тактики оперативной логистической службы. Зал собрания инициативы Мстители. Может, тебе стоит все же еще немного полежать в медицинском боксе? С несвойственной ему обычно заботой проговорил миллиардер, пока крутил в руках невесомую голограмму, настраивая проектор для воспроизведения записи последней операции. «Джарвис сможет». «Я в порядке», — ответила Тереза, после чего скривилась, схватившись за бок, полностью противореча своим словам. «Это ерунда. Мне хуже доставалось от руки или носорога. Как знаешь, ты уже большая девочка», — хмыкнул он, теряя интерес к разговору. В это время в комнату зашли последние из ожидаемых участников в виде директора агентства «Щайте» и «Черной вдовы». Кэп сидел тут с самого начала, даже не сменив костюм, а Бартон точно не выйдет так быстро из мидбокса, все же, он простой человек и не обладает крепостью и регенерацией мутантки. «И, готово. Кто крут?» «Я крут», — радостно продекламировал Тони, оглядывая собравшуюся публику. «Может, уже перейдем к просмотру? Нам нужно узнать, что случилось с этой сывороткой», — Старк угрюмо заметил Фьюри. «Если она попадет не в те руки. Знаю, знаю, грозный глаз, потому и расстарался для тебя. Смотри и наслаждайся». С этими словами харизматичный миллиардер сделал пас с рукой, отчего голограммы собрались в плотную сцену, демонстрирующую вид на какую-то местность рядом со складами. Поверьте, учитывая, что записи с камер были очень низкого качества и многие успели уничтожить, я совершил настоящее чудо. Картинка достраивается, исходя из нескольких сотен алгоритмов расчета динамических параметров, которые учитывают почти каждую пылинку и ее модель движения в области необходимого нам действия. В итоге то, что вы сейчас увидите, это то, что реально происходило в том месте, вплоть до мельчайших подробностей. Никто не ответил Старку, который лишь уныло оглянулся, ожидая восхваления или аплодисментов, но зрители были сосредоточены на ином. В итоге он и сам сел рядом и начал смотреть. Все же, пусть он и не считал, что чем-то обязан этим парням и девчонкам, но все же готов был помогать, чтобы защитить людей от угроз, с которыми не справится простая полиция. Он слишком многое повидал и пережил, чтобы вести себя так же безответственно, как и раньше. Тем временем смонтированная сцена ни на миг не останавливалась. Вот на пятачке у склада появились представители АЭМ, которые легко узнавались по их лидеру, Монике Раппачини, известная доктор наук в биохимии, генетике и радиоактивности. Когда-то она сотрудничала с известными международными организациями, занимаясь исследованиями. Даже как-то помогала Бенниру с его проектом, но ушла еще до происшествия, создавшего Халка. Тем не менее, ее след быстро потерялся, пока не обнаружился вместе с крайне сомнительными личностями. Щайте не был до конца уверен в ее роли, но теперь все сомнения отпали. Она была не просто одной из ученых АЭМ, или заложницей, а одной из глав организации. События же на голограмме продолжались. Навстречу ученой вышли простые люди. По крайней мере, так казалось со стороны. Ничем не примечательные личности в обычных деловых костюмах. Они даже оружие на виду не держали. Но не стоило обманываться такой внешней простотой. Это были представители неизвестной шпионской организации, что подражали уже почившей Гидре. Но они использовали иные методы и технологии. Фьюри считал, что это просто подражатели или последователи, что просто взяли себе громкое имя и слоган, занимаясь собственными делишками. Все же, сама организация распалась еще полвека назад, ее главы были уничтожены, а все ресурсы и базы снабжения разрушены или перемещены на склады Америки, Британии, СССР и прочих победителей. Так что восстановиться те не могли. Но это не значит, что новичков следовало недооценивать. Наоборот, за таким громким именем должны стоять не меньшие амбиции. А уж то, что на их след удалось напасть так поздно, да и возможности их агентов. Тут явно серьезная организация со связями в верхах, но как бы ни был Ник задумчив, он не упускал ни одной детали на показываемой картинке. Вот переговоры зашли в тупик, судя по жестикуляции людей. Вот пошли в ход уговоры и угрозы. И, да, первый ход сделали АЭМ, не обладая большим терпением или нужными качествами для дипломатии. С крыши здания спрыгнула быстрая тень, что приземлилась неподалеку от гражданских и тут же пустила в дело свой механизированный хвост. Отличный костюм, мало чем уступающий таковому у Старка, чего тот никогда не признает. Но и пилот у него непростой. Ранее в роли Скорпиона выступал МакГорган, но сейчас тот сидит в надежном месте, это было проверено в первую очередь. А тут кто-то еще, и он куда лучше простого бандита с улицы, видна техничность движения и лучшая тактика нападения. Вкупе с улучшенной физиологией и броней, очень серьезный противник. И в ответ один из гражданских поплыл, вернее, его облик резко изменился на человека в боевой экипировке с пистолетами, автоматом, мечом и щитом. На голове была узнаваемая маска череп. Таскмастер, Тони Мастерс, величайшая находка и потеря для ЩАИТА. Директор до сих пор корил себя за упущенную возможность. Как он мог проглядеть такое в своих рядах? Хотя с другой стороны, у него и не было зацепок. Впервые отличное обучение агентов было использовано против самого руководства. С тех пор правила ужесточили и изменили, но былого не вернешь. Они лишились отличного координатора и психолога, а вместе с нею и лучшую боевую единицу уровня незабвенного Роджерса. Может быть даже и лучше. Все же, Стив излишне наивный чистоплюй. На все операции его не пошлешь. Всегда требуется присматривать за той информацией, что иногда до него может дойти. Эх, как был восторженным пацаном в 40-х годах, так им и остался. Казалось бы, пройти столько перестрелок с фашистами, перебить уйму людей, видеть концлагеря и прочие прелести, но нет. Эрскин знал, кому вкалывать сыворотку. А на голограмме столкновение между сверхлюдьми перешло в горячую фазу, куда не замедлили вмешаться мстители в лице Стива, Наташи и Клинта. Кроме них также быстро появились и ткачиха с Железным Человеком. Тут уже злодеям стало не до разборок меж собой. Они быстро скооперировались и устроили неплохое прикрытие для своих нанимателей. И все же в количестве, да и качестве, значительно уступали супергероям, из-за чего были бы схвачены, как и Недогидра вместе с АЭМ. Вот только вмешался новый фактор, на который никто не рассчитывал. Фьюри так уж точно. Паук. Проклятый наемник. Он испортил все. До самого конца было непонятно, на чьей же он стороне. Тот сражался против всех. Причем успешно. Эх, такого оперативника в их агентство. Проблема только в том, что контролировать кого-то на таком уровне будет не просто сложно, а нереально, если не знать его слабостей. Проблема в том, что никто понятия не имел о личности паука, не то, чтобы какие-то его уязвимости. Даже пол был установлен с вероятностью чуть больше 60%, и то полагаясь на рассказы и ощущения ткачихи. В итоге бой вылился в схватку всех против всех, разбитый на несколько отдельных компашек, участники которых иногда перемещались по своей воле или же из-за нанесенных ударов со стороны противников. Вот, смотрите, внезапно обратила внимание людей на определенный момент черная вдова. В этот момент кейс с сывороткой, что был выбит из руки доктора Рапачини, оказался отброшен в сторону, куда через несколько секунд приземлился Скорпион, но его отвлек Старк, получив при этом проблемы с костюмом из-за попавшей едкой кислоты. Вот только против щита национального героя она не сработала, увлекая злодея в сторону. В этот момент за спинами сражающихся промелькнул росчерк паутины, который попал точно в кейс и притянул его в руки. Паука. Тот каким-то образом оказался в стороне от схваток, прижавшись к стене, и ему могло бы даже повести выбраться из передряги с весьма хорошим уловом, когда он резко дернулся и отвлекся на одну из сцен рядом. Там Скорпион насел на ткачиху. Та излишне увлеклась боем с Таскмастером и пропустила удар по ногам хвостом, после чего ее несколько раз приложили по голове, сильно дезориентировав. В итоге Скорпион выплюнул в сторону героини поток кислоты, намереваясь сжечь ее. Вот только в полете эту струю встретило препятствие в виде кейса, который принял на себя основной объем жидкости, из-за чего оказался расплавлен еще в полете, приземлившись рядом с героиней безобидной кляксой, напоминавшей грязь. А вот Скорпион явно что-то экспрессивно высказал, после чего быстро стал удаляться прочь. Тем временем паук приземлился рядом с Терезой и что-то сделал. Тут голограмма пасовала, так как имевшиеся записи данного эпизода пострадали сильнее всего. Но судя по самочувствию девушки, тот явно не делал ничего плохого. Скорее всего, просто осмотрел ее, затем покачал головой и сделал странный жест, проведя по ее переносице и щелкнув по лбу, после чего унесся прочь на паутине. Итог понятен. Обе торгующиеся стороны сбежали, как и прикрывавшие их суперзлодеи, а также паук. ЩАИТА же и его помощники отделались несколькими ранами и легким испугом. Сыворотка уничтожена. Итак, груз уничтожен, пробормотал Фьюри, задумчиво смотря перед собой. Ему следовало продумать различные варианты того, как теперь поступать, да и рассчитать стратегию противников будет неплохо. «Ну, все хорошо, что хорошо кончается, не так ли?» – проговорил Стив, вставая с места после окончания сеанса просмотра. «Верно, это даже лучший вариант, теперь она никому не попадет, никто не сможет наклепать себе суперболванчиков». «Без обиды, Кэп», – поднял руки в жесте сдачи Тони, получив укоризненную улыбку от Стива. Тот, впрочем, особого негатива не испытывал, считая такую позицию весьма правильной. «Эй, Тесса!» – привлекла всеобщее внимание к еще одной участнице Наташа. Тут и остальные заметили, как их боевая подруга смотрит на голограмму нечитаемым взглядом. «Что с тобой, эй, верни изображение», – глухо сказала та в сторону Старка, не переводя взгляд. Тот, поддавшись серьезности момента, без возражения проделал это, вновь вернув сцену к заключительной части. Вперед, перед самым его уходом, вновь они увидели, как паук осматривает Тесс, делает тот жест и... «Нет, нет, Тереза, он что-то сделал», – посмотрела на нее агент Романов, взяв лицо подруги и ученицы в свои ладони. Все посмотрели на это с сочувствием, хотя в глазе Фьюри была легкая искра интереса. «Что он сделал, Тесс? Он ведь не...» Все тут знали, что между пауком и ткачихой имеется очень странная химия. Они были как огонь и вода, злодей и героиня. Много раз сталкивались и даже сражались, но всегда паук вел себя по отношению к ней весьма щадяще и даже частенько выручал. Да и не всегда он был по другую сторону баррикад, если смотреть на его послужной список в целом. «Тем не менее, я должна идти», – твердо сказала в ответ девушка, не замечая направленных на нее взглядов. Она быстро выскочила наружу и ушла, почти убежала прочь. «Думаю, нам следует идти за ней», – проговорил Фьюри. «Сэр, я не думаю, что в ее состоянии следует», – начал говорить Стив, но его перебили. «Вы еще не поняли?» – оглядел тем временем их всех директор агентства. «Она в таком состоянии не из-за осмотра пауком или чего-то, что вы себе надумали». Тот его жест, он снова вернул голограмму, как это сделал Тони ранее, к эпизоду перед уходом паука, именно на нем она сосредоточилась, и явно узнала его. Она узнала паука, тут же поняла вдова, и сейчас идет за ним. «Черт, верно, нам надо поспешить, в таком состоянии она может натворить глупостей». В итоге вся компания быстро собралась в ангаре, погрузившись на Квинджет. Даже Старк, учитывая, что его костюм сильно пострадал недавно, а новые ему еще не привезли. Средства слежения Шайтея быстро смогли засечь молодую героиню, та и не думала особо скрываться. Более того, она даже маску не надела, так и рассекая по городским крышам в своем костюме. Это лишний раз убедило боевую команду, что эмоциональный настрой у их товарища сейчас на весьма хреновом уровне. «Куда она движется?» «Это Куинс», быстро ответила Наташа на вопрос Стива, сверившись с картой. «Блять, это ведь было ругательство, верно?» Заинтересовался Старк русским словечком. «Она движется домой», не ответила на подколку шпионка. «К кому?» уточнил Ник. «К себе». Они отстали от нее всего на какие-то секунды. Едва успели включить автопилот и спрыгнуть во двор двухэтажного дома, когда услышали изнутри крик, после чего был звук удара, а затем стену дома вышибло вместе с кусками бетона. По земле прокатилось чье-то тело, остановившись у самого забора. Но в тот же момент через дыру выскочила знакомая сине-красная фигура, одним прыжком сократила расстояние и схватила пострадавшего за шкирку, подняв над землей и впечатав его в забор. Только тут мстители и Старк узнали в нем брата-близнеца Терезы, Александра. «Что за, Тереза, ты что творишь?» – воскликнул миллиардер, смотря на картину выпученными глазами. «Ты, это все время был ты, Лекс». В это время по лицу Тесс побежали слезы. На брата она смотрела с болью и злостью. «Почему, Лекс?» Вновь приложила она его об забор. «Черт, да что она творит? Она же его убьет». Дернулся было в ту же сторону Тони, но его остановила рука Стива на плече. «Не будь дураком, Старк», ответила ему Наташа, смотря на разворачивающееся действо с напряжением. «Он явно крепче, чем кажется. Пробить собою бетонную стену, затем прокатиться по земле, затем впечататься в стальной забор с силой Терезы, уже от половины из перечисленного обычный хорошо тренированный человек стал бы инвалидом, а у малыша даже очки не потрескались. Да и посмотри на его выражение лица». И тут Тони увидел то, что упускал ранее из-за своего ранее закрепленного впечатления об этом хлюпике-ботанике, которого можно поломать просто при рукопожатии. Вот только сейчас он выглядел совсем не так трусливо и зажато, как обычно, хотя его фигура смотрелась все так же сутуло и нескладно, но вот взгляд выражал лишь скуку и любопытство. Он даже перевел его в их сторону, заставив Тони отступить на шаг назад. Так на него смотрели те похитители в Афганистане, когда решали его судьбу, жить или умереть. Но парень уже потерял к нему интерес. Он снова посмотрел на держащую его на весу девушку и улыбнулся. «Долго же до тебя доходило, Тесс. Я уж и надеяться перестал, что ты догадаешься». «Да и угадаю», — увидела тот жест. «Да», — но не давая ей ответить, он схватил ее за кисть, вывихнул, заставив выпустить его из схватки, после чего ударил стопой в живот, откидывая от себя. Так кубарем перекатилась и встала на ноги. Позади же нее в это время из дома выходили те, кто ранее там был, пока посиделки не прервались таким вот образом. А это были дядя с тетей, мама и несколько школьных друзей Паркеров. Среди них были узнаны Мэри Джейн Уотсон, Фелиция Харди, Джессика Кэмпбелл Джонс и Гарольд Осборн. И все они с недоумением таращились на открывшуюся сцену во дворе, где с одной стороны стояли довольно уже известные герои, с другой — их подруга в костюме, не узнать которой было нельзя, ну и напоследок — Алекс, который лишь слегка запачкал одежду и улыбался. «Александр Паркер, я должен был догадаться», — проговорил громко Фьюри. «Сынок, не усложняя ситуацию, это уже не имеет смысла». «Может быть», — пожал тот легкомысленно плечами, не переставая ухмыляться. «Но ведь так просто будет неинтересно. К тому же, всегда веселее под музыку». С этими словами он нажал на кнопку в своих часах и пару раз стукнул пальцем по прилепленному к виску диску. В тот же момент из дома, квинджета в воздухе и передатчиков агентов полились аккорды тревожной гитарной музыки, перемежаемые ударами барабанов. «Нет, нет, Лекс, не надо». Тут же вскочила на ноги Паркер, как ни в чем не бывало, смотря на брата умоляющим взглядом. Она явно понимала, что сейчас произойдет. «Не волнуйся, Тесса, я буду играть, аккуратно», — заявил Александр, с нежностью посмотрев на нее в ответ. В тот же момент его вид преобразился. Он будто бы стряхнул с себя образ ботаника, став совсем иным человеком, хищником. Перестав сутулиться, его рост стал почти под 2 метра. Вместе с тем одежда едва могла скрывать мускулы парня, что не уступали и Роджерсу. Изменились и черты лица, став более острыми и в то же время привлекательными. Из-под губы выступили иглы выросших клыков. Завершали образ очки, что оказались высокотехнологичными устройствами, срастаясь с диском на виске и выдвигая стальные пластины из-за правой дужки. «Ты раб системы, ты ненужный хлам. Один шаг влево и узнаешь сам. Вкус первой крови из разбитых губ. Добро пожаловать в бойцовский клуб». Мгновенным прыжком Алекс сократил расстояние с героями, нанося удар. Роджерс успел на рефлексах выставить свой щит, но почти тут же ему прилетело по ноге, заставив припасть на нее. Удары сыпались безостановочно, вызывая небывалое давление на капитана Америку. Подобного он не ощущал со времени противостояния черепу. «Бей. Немного правил, но ты должен знать. Сильней. Не задавать вопросов и не лгать. Бей. Когда ты здесь, ты принимаешь бой. Бей. Дерись за право быть самим собой». В игру попыталась вступить Наташа, но оказалась мгновенно опутана нитью и отброшена в сторону. Фьюри достал пистолет, но не мог выбрать нужного момента для выстрела, мешали его подчиненные. Старк благоразумно скрылся, понимая, что без своего костюма он тут не помощник. «Не отступай назад, сожми кулак и бей, пока не рухнут в ад последние колонны Вавилона наших дней. Не нужно больше ждать, сожми кулак и бей. Нам нечего терять, мы бесполезный мусор под ногами сверхлюдей». Очередным вихрем ударов Стив все же был сметен в сторону, открыв тем самым простор для действий директора, который не замедлил открыть огонь по пауку. Более он в этом не сомневался. Хуже было то, что паук явно не был удивлен их визитом и подготовился. Это точно будет нелегкая схватка. Его глаз расширился, когда Паркер смог уклониться почти от всех выстрелов и сократить с ним расстояние, после чего выбил оружие и попутно вывихнул ему руку. Зашел тут же за спину и сбил с ног, после чего явно хотел добить, но ему помешал выстрел в спину. «Сильней, бей, бей, бей». Неожиданным помощником оказался Старк. Он все же притащил с собой свой костюм, но не весь. Ограничился нагрудной броней и парой репульсоров на руках, которые запитал от своей батареи. Этого будет явно недостаточно против такого противника, но и Железный Человек сейчас не один. К отброшенному пауку уже бросилась его сестра и Наташа, да и Стив, прихрамывая, возвращался в бой. Краем глаза директор отметил и Джессику, что сбросила оцепенение и также уже бежала к сражающимся. Да, пусть все и случилось неожиданно, но их противник в меньшинстве, и Тейлор Дёрден абсолютно прав. Власть – это кролик, если ты удав. Настало время сбросить лишний жир. Нам нужно мыло, чтобы очистить мир. По крайней мере, так показалось на первый взгляд. Вот только паук вновь доказал, что не просто так входит в высшую лигу. Крутясь волчком, он умудрялся уворачиваться от выстрелов, уклоняться от ударов, некоторые отбивать, при этом еще и переходя в успешную контратаку. Вновь Наташа покатилась по земле, но в этот раз вставать не спешила, держась за живот. Одна ее рука висела плетью, явно больше не в состоянии действовать как следует. Ткачиха оказалась брошена в сторону уже почти подбежавшей подруги, отчего Джессика вынуждена была перехватить ту, задержавшись на месте. Старка поймали паутиной, притянули, отвесили несколько пощечин и разбили один из репульсоров, после чего его смог спасти Кэп. Но и Стив оказался не в состоянии оказать достойное сопротивление пауку. Лишь наличие щита из сплава виброниума позволило продержаться дольше нескольких секунд, но абсолютной неуязвимости не давало. Бей. У революции рецепт один. Сильней. Мешая кислоту и глицерин. Бей. Получишь средства для борьбы со злом. Бей. Добро пожаловать в проект «Разгром». В итоге здоровяк улетел в сторону, а его щит отправился в сторону Квинджета, прошив его и что-то повредив внутри. Летающая машина заискрилась, задымилась, дернулась несколько раз и завалилась на участок, повредив часть забора и едва не накрыв собою Фьюри, который едва успел отпрыгнуть в сторону. «Не дай себе упасть, сожми кулак и бей. Смотри, власть скалит пасть, она боится нас, и это значит, мы сильней. Ударом на удар, сожми кулак и бей. Пусть мировой пожар сотрет с лица земли все небоскребы из нулей». В этот раз в атаку пошел сам паук. Его плавный стиль изменился на более жесткий и агрессивный. Сойдясь в простой кулачной схватке со Стивом, они просто тупо обменивались ударами, почти не уворачиваясь от них. Это выглядело очень брутально, мощно и глупо. Казалось, они своими ударами могут создать громовые раскаты не хуже Тора. Но нет, это была лишь иллюзия. Тем не менее, вряд ли бы обычный человек пережил подобное. «Сожми кулак и бей. Нам нечего терять». Закончилось все ожидаемо. Стив не выдержал, сбив дыхание после очередного попадания по диафрагме, затем пропустил несколько ударов в голову, поплыл взглядом и оказался выбит смачным пинком ноги в сторону забора, у которого и осел приходить в себя. Но к этому времени в бой вернулась Тереза, приведя и Джессику. И молодые леди сумели доказать, что их сработанность куда лучше, чем сила и опыт старых вояк. Наш главный враг – Вавилон нашей эры. Нам нечего терять. В наших руках наша правда и вера. В наших руках наша правда и вера. Наш главный враг – Вавилон нашей эры. Тихий голос певицы, в которой легко узнавалась Тереза, каким-то образом сочетался с тем, как проходил бой троицы на лужайке перед домом. Ткачиха демонстрировала свою идеальную растяжку, уклоняясь от ударов и захватов. Ее движения четко сплетались с таковыми от Раваны и скрывали их за собой, отчего пауку пришлось куда тяжелее, чем против более сильных, но одиночек. «Не отступай назад, сожми кулак и бей. Пойми, что этот ад не стоит слез из глаз твоих детей. Не нужно больше ждать, сожми кулак и бей. Нам нечего терять, кроме своих оков, решеток и цепей, но ненадолго. Все же, сам паук также обладал сверхчеловеческой гибкостью и силой, а еще опытом и умениями, явно превышающими таковые у двух соплячек, что геройствовали лишь пару лет от силы. Он смог перехватить кулак Джессики, связать его паутиной и приклеить к ноге Терезы, после чего еще сильнее укрепить связку, после чего откинул их в сторону. Попытавшиеся его задержать Тони и вдова смогли лишь раздразнить Алекса, привлекая к себе внимание. Тот быстро выбил из них боевой дух и сознание, едва не покалечив. Но более щадящее отношение к сестре и подруге не дало ему много времени. Они вновь накинулись на него. «Не отступай назад, сожми кулак и бей, не нужно больше ждать, сожми кулак и бей». Вдобавок к девчонкам смог прийти на подмогу Стив, что кое-как пришел в себя, встряхнулся, собрался и быстро бросился вперед. Тем не менее, в этот раз он не стал брать на себя ведущую роль, подстраиваясь под действия слаженного дуэта, и это даже дало результаты. Паук явно стал получать куда больше ударов, чем мог выдержать. В итоге его заставили припасть на колено и перейти в глухую оборону, отбивая удары, сыпящиеся со всех сторон. «Бей! Сильней! Сожми кулак и бей!» Вот только ощущение победы оказалось преждевременным. С громким диким рыком в тон крику из динамиков паук пропустил несколько ударов, но при этом высвободил свои руки для перехвата Стива, которого подмял под себя и стал просто разбивать его лицо в кашу, пока Джессика и Тереза пытались его оттащить. В ответ он прыгнул, выворачиваясь из захвата и с силой заехал брюнетке по животу, заставив застонать от боли. Затем ударил по лицу Терезу и вновь перешел к Джессике. Он более не сдерживался и бил едва ли не во всю силу, и они не выдержали. Последние герои потерпели поражение в этой битве, но раззадоренный паук и не думал останавливаться, нанося удар за ударом. «Сожми кулак и бей, сожми кулак и бей, сожми кулак и бей, сожми кулак и бей», пока рядом с его головой не пролетела пуля. Избиение мгновенно прекратилось. Паук встал с тела Роджерса, на котором сидел в тот момент, и посмотрел на Стрелка. Этим человеком оказалась Мэри Паркер, его мать. И сейчас она двумя руками удерживала перед собой пистолет, выроненный ранее вдовой, и направляла его на своего сына. «Отойди от них, монстр», проговорила она со злостью. «Хаэм». Вместо ответа, паук склонил голову на бок, после чего приложил одну руку к уху. «Нет, отбой. Я сам все решу. Нет, помощь не нужна. Занимайтесь дальше своими делами. Я возьму себе выходной на некоторое время», после чего прекратил общение с неизвестным и оглядел открывшуюся картину перед собой. А это было то еще побоище. На ногах остались лишь Фьюри, Тереза и Джессика. Ну и гости Паркеров, само собой. Причем первые трое явно сейчас были не в форме. «Неплохо так размялись», усмехнулся Алекс, после чего сорвал с себя визор, в который превратились очки, при этом ломая те и сминая в стальной комок. Явно после этого оттуда мало что можно будет извлечь. «Хорошо, я сдаюсь. Вы победили», улыбнулся он как ни в чем не бывало, поднимая руки. Некоторое время спустя, штаб-квартира стратегической интервенционной тактики оперативной логистической службы, комнаты для допросов. Пошли вторые сутки после произошедшего, но директор Щайтеа никак не мог найти себе места, почти все время лично дежуря у комнаты задержанного или не очень далеко от нее. Даже медицинскую помощь ему оказывали на месте, потому что он отказался от госпитализации. Сегодня к нему присоединились и все участники нашумевшего события. Ну, почти все. Приглашать гражданских в святая святых никто бы и не подумал. Так что тут либо герои, либо агенты, либо те, кто требовался ему в предстоящем допросе. Тянуть время дальше смысла не было. Паук просто сидел и занимался чем угодно, кроме самокопания или накручивания нервов. Его явно таким не сломить. «Разумно ли это, сэр?» «Все же», — решил спросить у него Колсон, поглядывая на стоящих чуть в стороне Паркеров и Джонс. Те вопрос наверняка услышали, но не обратили внимания, во все глаза смотря сквозь односторонне прозрачное зеркало в комнату допросов, где сидел прикованный Александр Паркер, беспечно насвистывая себе под нос какой-то мотивчик. «Боюсь, иначе нам не удастся его разговорить», устало проговорил в ответ Фьюри, также смотря на открывшуюся перед ним проблему. «Все верно, задержание паука не решило их, а лишь создало много новых. Но, сэр, позвольте я попробую с ним поговорить», выступил вперед Роджерс. Он выглядел весьма отвратительно, хотя уже и не так, как позавчера. Тогда его тело и особенно лицо скорее напоминало работу мясника. Сейчас же это была лишь физиономия драчуна после боя. Синяки и обширные гематомы, но уже вполне приемлемого вида. На такую инициативу подчиненного Ник лишь кивнул. «Все же, вряд ли из этого что-то выгорит, но и вреда не будет, сэр». К ним тихо вошла Мария Хилл, протягивая директору папку с документами. «Заключение готово, ХМ». Фьюри стал бегло просматривать отчеты, все больше хмурясь, после чего захлопнул папку и посмотрел на агента. «Это точная информация, все было перепроверено 5 раз. Мы не знаем, что это значит и как ему удалось провернуть подобное, но иного результата вряд ли добьемся. Что там такое?» Заинтересовался их разговором Тони Старк. «Вот уж кто выглядел отвратительно неплохо, как после своего обычного загула. Пара синяков, пластыри все, если не считать шины на сломанной руке и легкую хромоту. Ничего хорошего, Старк, а выглядишь ты так, будто бы кто-то стащил твой любимый сладкий рулет. Давай, колись уже, циклоп, как этот мелкий засранец умудрился нагадить тебе еще сильнее, чем накануне. Что-то случилось». После этого комментария на них обратили внимание и все прочие, окончательно утратив интерес к болтающему за перегородкой Стиву. Паук продолжал молчать, не реагируя на переговорщика. «Ничего особенного», — ответил Фьюри, но понял, что отвертеться не выйдет. «Лучше решить все сейчас, чем создавать долгоиграющую проблему. Мы взяли у него образцы ткани и провели генетический анализ. Александр Паркер – стопроцентный человек. А, да ладно, то есть не мышь Рокер с Марса», – ехидно вставил Старк. «Я имею в виду, что в его геноме отсутствуют мутации. Вообще, это просто обычный среднестатистический человек безо всяких отклонений», – четко и размеренно проговорил Фьюри, отчего в этот раз никаких шуток не последовало, а только вытянутые лица, что слегка позволили ему выровнять настроение себе, пока он не вспомнил, что ему с этим работать. Но это бред. Как он может быть? Как он мог делать все эти штуки? Или у нее и Стива тоже нет мутаций? Опомнился миллиардер, показав на ткачиху и Кэпа. Есть. Даже у Роджерса. Потому подобный результат теста вызывает много вопросов. Но это не все, со вздохом проговорил он, после чего перевел свой взгляд на старшую Паркер, отчего та вздрогнула. Хм, значит, ему не показалось, когда она напряглась при его словах об анализе генов ее сына. Миссис Паркер, что, мама? В непонимании Тереза стала оглядываться на родительницу и Фьюри попеременно, но та лишь прикрыла глаза, стараясь унять внутреннюю дрожь. Вы ведь понимаете, что это придется открыть. Так, мне это уже совсем не нравится. Сейчас еще окажется, что он приемный. Вновь влез со своим глупым юмором Тони. «Нет, он точно ее сын», — ответил на это Фьюри, продолжая смотреть на Мэри, давая ей шанс. Но женщина точно сейчас была слишком подавлена, чтобы им воспользоваться. «И брат Терезы, по матери, что, что, как это? Ха-ха-ха-ха-ха!» Внезапно возгласы удивления прервал смех из-за стекла. Там же сидел веселящийся Александр и смотрел точно в их сторону, хотя и не должен был ничего видеть или слышать. «Ох, ну у вас и лица. Забавно все же видеть их без масок. Ну, почти. Хотя началу положено, мы начинаем приоткрывать кроличью нору. Вам ведь интересно, насколько она может быть глубока, но этого не узнать, пока в нее не заглянешь. Алекс, я думаю, что...» Начал было Роджерс, но оказался перебит. «Не стоит, Стивен», мгновенно успокоившись, вновь посмотрел на него паук, и это уже был очень страшный, пронизывающий взгляд, от которого хотелось спрятаться. Лишь усилием воли Кэп остался на месте и почти не поежился. «Все давно определено, ни тобою и ни мной, и даже не ими», — махнул он головой в сторону зеркала. «Давай просто доиграем те роли, которые нам выпали, после чего опустится занавес. Это не игра, Алекс, ты должен понимать, я ничего не должен, кроме одного. Хотя вы можете заставить меня передумать. Заодно откроем глаза Терезе на то, что происходит вокруг», — усмехнулся парень. «Она слишком наивна для своего возраста и способностей. К тому же ее воспитание и опыт не позволяют видеть все таким, как оно есть. Или ты, Тереза, все еще думаешь, что являешься героем на службе сил добра», — произнес он с явной иронией. «Это агентство, детка. Шпионаж, диверсии, убийства, все во имя тех целей, которые им поставит правительство США, которым управляют простые денежные мешки и политики вроде вашего друга Старка и ему подобных. Это не так. Хочешь, докажу это всего парой слов?» В этот момент Фьюри понял, что ситуация выходит из-под контроля. Он потянулся к кнопке, отключающей микрофон в допросной, но не успел. «Гидродоминатус, отрубишь одну голову». Не успел, и теперь эти слова слышали слишком многие в этой комнате и за ее пределами. Например, операторы, что вели запись, и наверняка она уже продублирована на сервер в архив, согласно программе. Это провал. Теперь это дело уже так просто не остановить. Фьюри прикрыл глаз, но тут же его открыл, когда новый восклик удивления вынудил его, вместе с появившимся светящимся кругом посреди комнаты. В него вошла девушка, обряженная в одежды буддийских монахов. Она была очень молода и смотрела на всех взглядом удивительного спокойствия и безмятежности. Но сам факт ее тут появления и способ не могли оставить никого равнодушным. «Далай-лама, а ты изменился за лето», — потрясенно пробормотал миллиардер, едва справляясь с удивлением от лицезрения чуда. «Не совсем верно, мистер Старк, хотя я и считаю некоторые его высказывания довольно интересными, но в целом придерживаюсь иной жизненной позиции», — вежливым тоном ответила девушка, откинув капюшон с головы. Ее голос был очень красив, как и внешность. Двигалась она плавно и спокойно. «И все-таки, кто вы и как проникли на этот объект?» Отойдя от нового потрясения, задал вопрос Фьюри. Грубить и качать права сходу было бы глупо после продемонстрированных способностей, но и спокойно стоять в стороне он уже не мог. Сейчас все стало суперсложно. Мое имя не имеет значения уже давно, голубые глаза, ясные как безоблачное небо, казалось, просветили его душу насквозь, заставив стыдливо отвести глаз в сторону, ненадолго. Можете звать меня древний или старейший, привел же меня сюда, он, и ее взгляд, направленный в сторону паука, не дал усомниться в том, кого же она имеет в виду. Простите, мэм, мисс, но это не слишком информативно, замявшись в начале, высказался Старк. Вы его сообщник или... Нет, я его первый раз вижу, и все же безошибочно смогли найти, при том, что даже эта комната, как и весь этаж, находится в месте, которого просто нет на планах здания, да и наше присутствие известно слишком узкому кругу лиц, с сомнением проговорил Ник. Верно, я бы и не смогла найти непосредственно его, без его на то желания, но мне было любопытно, что же станет причиной гибели планеты через пару дней, или год, или полтора, время слишком непостоянно, как и поступки людей, но итог всегда один, наш мир погибнет, и эпицентр этого находится здесь и сейчас, точнее, находился несколько минут назад, именно тогда произошло то, что стало отсчетом начала конца. Древняя, хоть Фьюри и было неудобно звать так эту девушку, но он пока не решился ссориться с нею, он уже видел портал, добавить к этому знание о том, чего просто так не найти, не увидеть и не услышать, к тому же ее спокойствие, будто бы ей здесь никто просто не может угрожать по определению, и ведь эта девушка точно знает, с кем имеет дело, Фьюри был в этом уверен, и такая беспечность должна быть подкреплена силой, сравнимой с пауком, а то и выше, и в связи с ее намеками на игры со временем, при всем моем уважении, но этот человек никак не в силах уничтожить весь мир, он хорош, как боец, но не настолько, человек, хм, она вновь смерила их взглядом, в котором чудилась насмешка, вы ошибаетесь, судя по всему, он пока лишь играл с вами, не показывая и доли своей истинной силы, впрочем, это ожидаемо, иначе бы я вмешалась раньше, в этот момент она вновь перевела взгляд на паука, который с момента ее появления также смотрел прямо в ее сторону, будто бы мог видеть, впрочем, Ник был уверен, что мог, и слышать тоже, и кто же он тогда по-вашему, бог или дьявол? С усмешкой, скрывая свой страх, спросил миллиардер, ни тот, ни другой, хотя он и упоминается в той же книге. Единственное упоминание, оставшееся с того времени, когда его запечатали, стараясь защитить мир, а можно чуть конкретнее, это легко, пожала в ответ плечами древняя. Если он может уничтожить мир, значит становится предвестником апокалипсиса и тем, кто его устраивает, а кто им является в той книге, ну, там много кто. «Всадники апокалипсиса, они предвестники начала конца», – мрачно перебила Старка Тереза. «Верно, почти, ведь если прочие описаны весьма смутно и неконкретно, то лишь один проименован, а разве не все, ну там, голод, война, чума». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «иди и смотри», и я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и отследовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными, процитировала женщина в буддийской рясе, что смотрелось крайне странно, всех остальных упоминают лишь по цвету лошади, волосы виду оружия, бред какой-то, о, поверьте, в свое время даже мне было сложно представить что-то подобное, так что я вас понимаю, если бы не записки наставника и его дневник, я бы также скептически отнеслась к этому, но не могу игнорировать того, что вижу и чувствую, после чего она прошла вперед, встала перед стеклом и прошла сквозь него, оказавшись по ту сторону барьера. «Приветствую наследника высокородного императора», поклонилась она пауку после короткого речитатива на неизвестном никому языке. «Отрадно видеть, что люди в этом времени не забыли традиции предков», ответил ей в той же манере Паркер, слегка кивнув, и все понимали, происходит нечто странное. То, что заявляла эта женщина, казалось полным и абсолютным бредом, первостатейной чушью. И все же, как объяснить его и то, что происходит? «Сэр, кто это такая?» Вошедший Роджерс обратился к Фьюри, пока все остальные наблюдали за тем, как девушка и Алекс сидят за столом в комнате и смотрят друг на друга. Они не произнесли и слова после первых фраз. «Не знаю, но очень бы хотел узнать», а также, на каком языке они говорили. «Мне показалось, что египетский, сэр, но очень странный», — сказала Хилл. «Я едва разобрала пару слов и то с жутким допущением. Да, а мне показалось, что латынь, только какая-то неправильная и исковерканная», — задумчиво проговорила вдова, что все это время тихо стояла в сторонке. «Да, понятнее не стало», — почесал бровь над поврежденным глазом Николас. У него начинала ныть старая рана каждый раз, как он чуял крупные проблемы, и сейчас боль была как почти 50 лет назад. «Вы же не хотите сказать, что верите этой древней?» — вопросительно проговорил Колсон. «На мутанта она тоже не походит, да и все эти ее фокусы. Я просто не представляю, как это совершить с нынешним достижением науки, даже моим», — проворчал Старк. Тем временем безмолвный разговор закончился, после чего женщина вновь вышла к ним точно так же, как и прошла ранее, через стекло, будто бы его и не существовало. «Итак, какой диагноз, доктор? Пациент скорее жив, чем мертв. Все будет зависеть лишь от вас, мистер Старк, от всех вас», — она оглядела компанию. «Я просмотрела миллиарды возможных вероятностей будущего, чтобы понять, как избежать уничтожения планеты. Послушайте, я допускаю, что он может быть тем, про кого вы рассказываете», — заговорил Стивен Роджерс, «но не думаю, что он решится на подобное. Даже в сражении с нами Алекс не использовал ничего подобного. Лишь по одной единственной причине», — проговорила древняя, после чего посмотрела на Терезу и ее мать. «Смерть всегда выступала лишь последним доводом своего могучего отца-императора, считавшегося богом по своей силе и могуществу, и лишь он мог его остановить. Теперь же, когда того нет рядом, сдерживающим фактором для него служит новая семья, которую он обрел в своем перерождении. Но в случае их утраты его сила пробудится и пройдет по планете из конца в конец, превращая всю жизнь в ничто. Лишь прах будет царить на земле, не выживут даже микробы. Тогда мы просто не допустим». «Уже допустили», — покачала головой девушка, встряхнув своими пшеничными косами. «Как я сказала, есть миллиарды вероятностей дальнейшего развития событий, и все они сводятся к одному итогу. Земля гибнет. Это может случиться как через день, так и через пару лет, но этого ничто не может изменить, лишь ненадолго отсрочить. Ящик Пандоры уже открыт людьми, и теперь ваша судьба предрешена. Неужели нет никакого выхода?» — спросила Тереза. «Пусть здесь говорили о ее смерти, но вот перспектива стать заодно еще и причиной наступления апокалипсиса. Есть, но лишь один», — посмотрев на нее, произнесла древняя, после чего сцепила пальцы в особый знак, вследствие чего амулет на ее груди раскрылся, демонстрируя сияющий зеленый камень в центре оправы. «Джина следует вернуть обратно в бутылку. И как вы это собираетесь сделать?» Напрягся Фьюри, не ожидая от ответа ничего хорошего. «Истоки будущего всегда следует искать в прошлом. Я просто сделаю так, чтобы этой версии событий не случилось. То есть, он бы не произнес той фразы? Нет, это ничего не решит. Вы накликали беду, узнав его имя. Теперь же это станет лишь одной из несбывшихся вероятностей. Той, что никогда не случилось», и зеленое сияние затопило зал. «Черт побери, Джарвис, что это было?» Громкий голос Старка заставил Фьюри проморгаться. Он огляделся вокруг, но ничего не изменилось. Все по-прежнему сидели в зале и смотрели на голограмму, которая демонстрировала события по сделке между таинственными группировками. Вот паук наклонился над Терезой, покачал головой и улетел на паутине. «Сожалею, сэр, слишком сильный сигнал на датчике. Уже исправлено», — ответил механический голос из динамика. «Ладно, в любом случае мы выяснили, что сыворотка была уничтожена», — проговорил Роджерс. «И это отлично», — заключил Старк. «Теперь никто не сможет этим воспользоваться для создания суперболванчиков». «Без обид, Кэп». Тереза окликнула Наташа девушку, что сидела рядом с нею с задумчивым видом. «А, нет, ничего», — помотала та головой. «Просто на секунду показалось, но я просто не понимаю, почему он так со мной возится? Что нас связывает, кроме способностей?» «Поверь, мы тоже хотели бы это знать», — заметил Ник, вставая из кресла. «Что же, сыворотка упущена, как и главные действующие лица, но в то же время на горизонте не появилось новых проблем, кроме старых добрых отчетов перед советом. Впрочем, они – привычное зло, не библейского уровня, конечно, но столь же отвратительное и неизбежное. Ничего, Когда-нибудь эта тайна будет раскрыта. Ему не может вести вечно. Примечание к части. Группа Лауна. Песня «Бойцовский клуб». Древняя. https://diskyandex.ru/65/pmountfsk. Она же старейшая. https://diskyandex.ru/5/h0y1rd7lpa. Моника Рапачини. https://diskyandex.ru/ifelkug4tibetsk. Она же лидера М. https://diskyandex.ru/51hxsd2rivka. Скорпион. https://diskyandex.ru/gprstvlza. Пролог. Новая фигура на доске. Примечание к части. Завел себе страничку на Бусти. https://bastytonalsurobstsurus. Пока там будут выкладываться главы с опережением на день-два, но с разовой оплатой. Если будут желающие увидеть их раньше, чем тут, то прошу. Но вы всегда можете дождаться выхода главы на фигбуке бесплатно. Где-то на изнанке вселенной. Ха-ха. Воздух с трудом находил путь сквозь перекрученное и израненное тело. Хотя, какой тут может быть воздух? И зачем ему вообще он может понадобиться? Ему, последнему из вечных. Да, он всегда злился и не признавал себя одним из них. Даже убивая отца, называл себя титаном, но никак не вечным. Но смысл бегать от себя по закоулкам собственного разума, тем более, на пороге смерти. Ха-ха-ха-ха-ха. Сведенное судорогой горло смогло воспроизвести его смех, несмотря на всю боль, что дарило ему взамен. О, он никогда не хотел жить вечно, и даже не мечтал сравняться с богами или истинными вечными. Ну, насчет последнего врет, конечно, но все же, все его поступки несли в себе цель. Даже цель, первая, выжить. О, у него это неплохо получилось, несмотря на все старания мамаши. Затем, стать таким же, как и все собратья, стать равным им. И, провал, да, его не притесняли и не гнобили за непохожесть, не те ценности были в ходу у народа вечных, переселившихся на Титан. Тут скорее эту суку Суисан следует считать исключением, но в чем-то она была права, им следовало убить его, до того, как он вырос, ведь вместе с этим росли его знания, его сила, его ненависть и безумие. Сейчас он в полной мере отдает отчет себе в этом, но тогда, все казалось настолько правильным, настолько логичным и обоснованным. Когда он убивал их, то испытывал лишь мимолетное сожаление, не более. Затем его поход сквозь миры к той, что пленило его сердце и разум, к смерти. И вот он здесь, у ее порога, став равным богам, и не тем фальшивкам, которые привыкли так себя называть, вроде гордецов асгарцев или вечно ущемленных Кри. О, нет, он сам стал по сравнению с ними равен небожителям, даже если рядом с ним поставить вечного прайма, и теперь он умирает. Нет, камни все еще с ним и дарят свою мощь, не так интенсивно и не столь чудесно, как ранее, но это все еще оно, могущество, с которым он покорил эту и соседние галактики, от которых не осталось даже пыли. Властелин ничего, вот какое имя его теперь ждет, благо, что ненадолго, ведь он уже чувствует его, чужака из-за грани. Сначала Танос не верил, что столкнулся с чем-то необычным, про иные измерения он знал больше многих. Подумаешь, новый много о себе возомнивший сверх, такие были, есть и будут на его памяти в его идеальной вселенной, перестроенной по его воле. Нельзя сказать, что его путь к подобному был легок. Собрать камни бесконечности и не умереть в процессе, уже само по себе тянет на подвиг. А ведь нужно мало того, что отбиться от конкурентов за столь ценные сокровища, так еще его личные враги не давали покоя. Но больше всего проблем Титану доставили те, кого принято было считать самыми отсталыми существами в галактике. Только многие забыли, что именно эта планета стала колыбелью для многих сверхдержав, не говоря уже о самих вечных и их собратьях. Вот и вышло, что при их первой встрече то, что сильнее всего удивило Таноса, видовая принадлежность незнакомца, она просто не соответствовала всему тому, что он знал, а такого просто не могло быть, ни с его опытом. И это невозможное пришло к нему в гости, и заявило о себе, да еще как, его орден, его элита, были уничтожены, быстро, просто, неотвратимо. Эта тактика даже кое-что напомнила безумному Титану, его самого, только силы незнакомца оказались совсем не заемными, а очень даже своими, да и действовали они в его измерении не в пример свободнее, чем силы камней. Как такое могло быть? И все же, в личном противостоянии Танос смог вырвать победу, раздавив чужака. Но какой ценой? Его мир был уничтожен, звезды погасли, а жизнь ушла из вселенной. Такова оказалась цена сражения двух сущностей сверхгалактического масштаба. Танос остался единственным существом на всем протяжении измерения. И скорее всего, не только этого. Можно было бы порадоваться, поскорбеть и пойти искать новый дом. Да только его надежды оказались вновь разбиты. Чужак. Его силы оказались неизмеримо больше и многограннее, чем думал Танос. А он сражался все это время лишь с куклой, жалким аватаром. Значит, выиграв это сражение, войну-то он проиграл. Чужак из-за грани слишком силен. И Танос чувствует, что сейчас к нему двигается новый аватар этого монстра. Не совсем в его измерение, а наиболее близкое и не задетое их сражением, разве что слегка. И надеяться, что его версия того измерения победит, попросту глупо. Ведь оно гораздо дальше от измерения Prime, чем это, в котором он сейчас доживает последние мгновения. А сил защитить его у Таноса просто не осталось. Даже пожертвовав собой, в стиле тех мстителей он добьется разве что жалкой отсрочки. Ты проиграл. Что же, не ты первый, не ты последний, посмевший бросить вызов самому Дарксайду, голос гремел в голове, проносясь волнами по изнанке вселенной и вызывая боль в открытых ранах и скрип немногих уцелевших зубов. Я сражался с сильнейшими героями и прославленными злодеями своего измерения, доказав, что не являюсь одним из них. Я – Бог, и моя воля – есть воля Бога. А кто может противиться воле Бога? Только задержать неизбежное на непреодолимо малое время, чтобы получить старицей то, что я несу с собой. Ты не Бог. Я убивал богов, ха-ха-ха. Они были посимпатичнее тебя. Смеялся на такие речи Танос. Да и поумнее, чего уж там. А где они теперь? Где ты сам теперь? У моих ног. Однажды я сражался с Богом. Его так называли, хотя сам он считал себя человеком, до самого конца. Одаренный юноша, последний в своей расе и самый перспективный. Но его собственное упрямство не позволило разглядеть милости, предлагаемые ему Дарксайдом. В итоге он умирал, видя крах своих надежд, мечтаний, чувств. Я каплю за каплей выдавливал из его мира и его близких все соки, заставляя кричать и умолять меня, до самого конца. Не должно идти против Дарксайда. Это единая и неделимая истина. Он ее не смог принять. До самого конца. Ты напоминаешь его чем-то. Фанатик, борющийся за идеалы, непримиримый и упрямый. И столь же глупый. Я оставлю тебе жизнь, чтобы все отпущенное время ты мог наблюдать за триумфом Дарксайда. С этими словами ядовитая сила вошла в тело Таноса, поддерживая его жизнь, еще какое-то время. Как жестоко и глупо. Ухмыльнулся Титан. Как я сказал одному ныне мертвому богу, надо было целиться в голову. С этими словами Танос воплотил свою волю, пропустив ее через камни, включив туда весь остаток своей жизни, силы, а также мощи, подаренной чужаком. Приказ был лишь один. Что ты сделал? Говори, не смей игнорировать Дарксайда. Почувствовав содрогание пространства, голос явно был раздражен и немного растерян. Он не видел видимых проявлений того, куда могло уйти столько сил. Пусть и менее мощных, чем у него самого, но отнюдь не безобидных. Он смотрел и не видел. Даже его сила в этом измерении была ограничена. И тогда он решился прикоснуться на небольшую долю мгновения со своим аватаром. Но, НЕЕЕЕТЭ, как ты посмел, уничтожу. Сотру в порошок вместе со всеми измерениями. Заставлю пройти тысячи тысяч лет пыток в аду апокалипса. Я, Дарксайд, есть лишь моя воля, есть лишь мое слово. Никто не смеет красть у Дарксайда. Но сколько бы ни разорялся самопровозглашенный бог иной мультивселенной, но факт оставался фактом. Его аватар, наделенный частичкой его сил, пропал. Он был точно жив, но их связь была уничтожена. Его разум и личность наверняка стерты. И это означало лишь одно – ожидание. Долгое, мучительное ожидание, пока эта его частица не погибнет. Ведь только в этом случае он получит право на создание нового аватара. В этой мультивселенной были свои правила, с которыми он вынужден был считаться, если хотел присоединить к своей империи и найти, наконец, последний элемент уравнения. Ждать он умел, но ненавидел. Что же, для жалких отбросов того измерения будет лучше, если они его не слишком расстроят и быстро покончат с пропавшей оболочкой. Измерение 199892. За несколько тысяч лет до нашей эры по пустыне шел человек. Хотя, внешностью он сильно отличался от прочих представителей своего вида, имел крупное телосложение, серую, подобно камню, кожу и красные глаза. Под светом солнца это было не столь заметно, но они сверкали от внутренней энергии. Вообще, от этого разумного просто веяло невероятной мощью. Это если забыть на мгновение о его броне, что превзошла текущий уровень прогресса человечества на многие тысячелетия. Но человек был не один. Чуть отстав от него шла тройка воинов, куда более нормального для людей вида. Женщина и двое мужчин имели кожаные панцири, налокотники и наголенники, а также шлемы, сейчас притороченные к поясам. Оружие было индивидуально, клинки, копье, щит и палица. Двигались они тихо, даже шелест песка не прерывал дум их необычного предводителя. Почему? Внезапный вопрос повис в воздухе. Он даже мог показаться миражом, если бы не вздох серокожего гиганта. Почему они сделали это? Он продолжал идти, не оборачиваясь к спутникам. Те же послушно следовали за ним, не отвечая. Они столь долго следуют за своим лордом, что понимают его желания чуть ли не с полуслова. И сейчас он хотел только думать вслух. У них было все. Я дал им знания, силу. Но они все равно восстали против меня. Захотели свергнуть своего бога. Чего им не хватало? Больше силы, власти, свободы. Такие глупые и эфемерные понятия. Глупые гордые атланты. Он наклонился к песку и зачерпнул его широкой ладонью, позволяя беспрепятственно просачиваться меж пальцев, пока он выпрямлялся. И где теперь их амбиции? Прах и песок, а эти глупцы вдобавок еще и обрушили свой дворец на дно морское. Самоубийцы. Там им самое место. Даже памяти не останется. А что скажете вы, мои верные всадники? Нефрия, Имхотеп, Чонс, вы, те, кто следовал за мной долгие годы и оставались верными в любых ситуациях. Почему они восстают? Снова и снова. Повернулся господин к своим слугам, что остановились, припав на колени. Господин, мы всегда были верны вам. Вы, наш щит, а мы, ваш меч. Нет таких богатств и желаний, что превзойдут тот свет мечты, которым вы наделили нас. Хаэм. Задумчиво окинул он их взглядом, будто смотря сквозь них на иные картины. Иного и ожидать не стоило. Но этот вопрос, что нужно сделать, чтобы получить верного сторонника, такого же исполнительного, но имеющего кроме того еще волю и наследник. Ха-а, не в это время, не в этом месте. С таким же успехом я мог бы пожелать, чтобы он рухнул ко мне с небес. В этот момент что-то привлекло его внимание, что-то, недоступное никому, кроме него, нечто странное, на самой грани чувств. От этого его инстинкты вопили в истерике и призывали убегать подальше. Даже его воины-телохранители вскочили, застыв в нерешительности, не сразу взяв господина в кольцо. Тот обратил внимание на такую непривычную реакцию бесстрашных последователей, что не боялись сражаться с демонами и богами. Теперь же они обливались потом и подрагивали, пусть и почти незаметно. Хотя стоит отдать должное, все же решили исполнить свой долг перед ним. И что же это было? В ответ на этот вопрос, вдали сгустились тучи, от которых веяло смертью, затем по песчаной долине пронесся беззвучный гром, поднявший тучи пыли и крупинок песка. «Идем». Как бы ни советовало подсознание, но серокожий человек взял его в тиски стальной воли и пошел изучить неизвестное явление, что уже сходило на нет. В его владениях объявился еще один мутант, и при этом лишь немного уступающий уровню самого Нура. Четверо путников быстро добрались до места происшествия, и первое, что их встретило, следы гари, и летающий в воздухе пепел. Много пепла. Казалось, что сам песок в этой части пустыни стал им. С трудом можно было различить останки людей по костям и какие-то то ли постройки, то ли повозки, стоящие кругом возле центрального, наверное, все же кострища. Все чувства гиганта забивали эманации смерти, и лишь подойдя к горе праха в центре, он различил тонкую новую струйку. Жизнь, но почему так странно и мало? Без страха серокожий господин сунул руки в прах, пытаясь нащупать то, что он ощущал. Применять свои способности почему-то не очень хотелось. Искать пришлось долго и почти безуспешно, если бы его палец внезапно не наткнулся на что-то ледяное и в то же время горячее, что ухватилось за него. Мгновенное оцепенение уступило место любопытству. Мужчина медленно вытягивал свою ладонь, а заодно и то, что поймал на наживку в виде пальца. Он догадывался, что увидит, но был весь в предвкушении, и оно его не обмануло. На свет показался ребенок, обычный смертный младенец, с бледной кожей, лысой головкой и выжженными провалами вместо глаз. И он не плакал, вообще не издавал ни звука, кроме плямкания губами и перебирания конечностями, за исключением правой ручки, которой ухватился за палец серокожего. Но несмотря на эту внешность, Нур знал, в его руках могучий мутант, и появился он в тот момент, когда тот взмолился о наследнике небесам. Странное совпадение, но когда ему было не наплевать на небожителей, особенно, если сам себя считал таковым на земле. Господин Нур, обратился к нему один из телохранителей. «Уходим», — коротко бросил тот, осторожно беря младенца в ладонь, где малыш поместился полностью. «Я еще сделаю из тебя своего достойного и преданнейшего преемника, или заставлю умереть во имя мое, пытаясь», — подумал Энсабахнур, осматривая странную татуировку под левым глазом найденыша. Столетия спустя, усыпальница Ра, тайная гробница Сета, вновь он идет мимо толп, славящих его, как Бога. Он и есть Бог, их Бог, он дарует им жизнь и смерть, в его власти учинять мор и приносить покой, наказывать и миловать, а с ним те, кто всегда был его тенью, вернейшими и преданнейшими слугами, всадники Бога, их имена давно забыты, их судьбы принадлежат ему, как и их жизни, и лишь подвиги живут в сказаниях народов, или страшных сказках, только про одного все помнят, того, кого нет с ним сейчас, лишь Нур помнил его имя, но для всех в памяти навсегда осталась безликая фигура с одним именованием – смерть, его сын, его преемник, его сильнейший и преданнейший всадник, и тяжелейшие поражения, что до сих пор отдается болью в сердце, настолько, что за последние 3 столетия он так и не осмелился посетить его гробницу-тюрьму. В чем же была проблема? Ведь он и сам хотел иметь в своих руках сильнейшее оружие, к тому же преданное лишь ему и при этом способное проявлять свою волю и инициативу. Вот только способность этого сверхчеловека оказалась пагубной, созвучно прозвищу. Его прикосновения несли смерть всему живому. Не было различий: человек, животное, насекомые. Даже продукты и изделия из дерева или схожих материалов обращались в прах. Стоило лишь его приемышу отпустить стягивающие жгуты воли на своем естестве. Попытка улучшения в небесном корабле принесла лишь больше головной боли Нуру. Да, контроль какой-никакой появился. Его даже оказалось возможно научить контролю и привить любовь к науке и познанию с развитием. Так появился 4-й всадник, наводивший ужас на всю Айкумену. И все рухнуло, когда сила вышла из-под контроля в его собственном дворце. Тогда оказались стерты в прах и пепел все люди, собратья-всадники. Даже самому серокожему владыке пришлось напрячь все свои силы, чтобы просто выжить. Он тогда впервые испугался по-настоящему силы своего приемного сына, но все же смог продержаться достаточно времени, прежде чем та пошла на убыль и опустошила своего носителя, отправив того в длительный обморок. То происшествие сильно ударило по царству Нура, ведь, как оказалось в дальнейшем, темный туман затопил весь город, оставив от жителей лишь черный пепел, город-кладбище. Это уже не говоря о боли от потери своих верных всадников, с которыми он столь многое прошел. Выход оставался лишь один. Нет, не убить. Слишком простой выход и слишком неверный для кого-то его ума и могущества. Уложить его сына в гробницу-тюрьму и запереть до тех пор, пока он не возьмет свою силу под контроль. По расчетам небесного корабля это должно случиться через 5 тысячелетий. К тому времени и сам Нур станет сильнее.